Глава 28. Ариша. Неожиданно, но дозвонившаяся девушка сообщила, что меня готовы взять на должность помощника руководителя довольно крупной компании уже в ближайшие дни. «Когда готовы приступить?» – спросила она сразу же. «Да хоть завтра», – растерянно отозвалась я и, переглянувшись с притихшей Лилькой, нахмурилась. «А вы уверены, что это точно? Напомните, как называется ваша компания?» «Да-да», – затараторила она и суетливо пояснила. «Наш директор сам отсматривал все поступившие резюме. Вопрос срочный, и он остановил свой выбор на вашей кандидатуре». «Но я даже не была на собеседовании», – попыталась возразить я. «Это не обязательно, у нас совсем другие методы работы». Девушка явно торопилась, но отпускать меня тоже не планировала. «Ну, хорошо». Неуверенно выдавила я и, схватив салфетку и карандаш, попросила. «Диктуйте адрес». «Адрес сброшу сообщением, но на всякий случай могу продиктовать. Пишите Москва, проспект». «Постойте!» – охнула я и, отложив телефон, нажала на кнопку громкой связи, сигнализируя Лильке, чтобы тоже слушала. «Как Москва? Вы явно ошиблись?» «Нет, не ошиблась. Вы же указали в своем резюме, что переезд в Москву вполне возможен, причем в ближайшее время». «Ну да, это я могла», — согласилась я и, переглянувшись с подругой, растерянно хлопающей ресницами, разочарованно предупредила. «Простите, я не уверена, что смогу. К тому же я все еще в Питере, а к поездке надо подготовиться». «Ничего страшного», — заворковала девушка и, пошуршав какими-то бумагами, сообщила. «Вот, я нашла данные. Как раз сейчас наш сотрудник находится в Питере по служебной командировке. Возвращается он завтра вечером, а так как отправился на своем автомобиле, выехать должен утром. Я передам ему ваши контакты, и вы обговорите время и место для...» «Как-то неудобно», – промямлила я, но Лилька на меня шикнула и погрозила пальцем. Оставшуюся для уточнения информацию девушка пообещала скинуть электронкой. Завершив звонок, я отложила телефон и, уставившись на подругу, нервно хихикнула. «Ты чего?» – буркнула она, загадочно улыбаясь. «Бред какой-то, не находишь?» – хмыкнула я, ткнув пальцем в исписанную салфетку. «А мне кажется, отличный шанс», – задумчиво протянула Лилька, отклонилась на спинку стула и, немного подумав, спросила. «Чего боишься-то?» «Ну, я не знаю. И так все непросто, а еще и там...» «Ничего!» – по слогам выдала подруга, подалась вперед и, склонив голову на бок, перечислила. «Прокатишься с комфортом до Москвы, сходишь на беседу с директором, если вариант не понравится, немного отдохнешь, развеешься и вернешься». «А если все круто, то чего ломаешься, чтоб потом пожалеть об упущенном шансе?» Доводы Лильки звучали более чем убедительно, но было одно маленькое «но». «Лиль, я же беременна», – закусив губу, напомнила я тихо. «И что?» – фыркнула она, тут же подкинув еще аргументы в пользу поездки. «Срок совсем маленький, еще неизвестно, как сложится». «Хорошо все будет», – перебила я. «Ну и прекрасно», – подхватила Лиля. «Тем более, тебе дитё растить надо». А с хорошей должностью и выплаты будут шикарными. Главное – устроиться. Потом не посмеют выгнать. Поработаешь до родов, потом вернешься сюда и... Пожалуй, ты права. Тогда идем собирать вещи. Подмигнув, предложила подруга. Учитывая приближение лета, сбор чемодана много времени не занял. Но за обсуждением грандиозных планов на будущее мы провели еще несколько часов. А утром меня накрыло осознание того, что моя жизнь скоро очень круто изменится. Новый город, новые люди, новая работа, новые возможности, новая жизнь. Без Макса, без его лжи и предательства. Испытывая одновременно страх и азарт, последние приготовления завершала на автопилоте. Созвонилась с мамой и, сообщив ей о нашем расставании с Максом, вкратце рассказала про поездку в Москву. Успокоив, пообещала звонить ей так часто, как смогу, и попросила не слушать сплетни обо мне, особенно исходящие от почти бывшего мужа. На удивление, мама мое решение поддержала. а узнав, кому я сдала квартиру на время своего отсутствия, даже обрадовалась. К 10 утра на телефон поступило сообщение от мужчины, вызвавшегося доставить меня в Москву. Лилька помогла с чемоданом, а заодно проводила меня, чтобы убедиться, кому именно доверяет мою скромную персону. Ожидающую подъезда машина впечатлила размерами, маркой и своим водителем. «Ого!» – едва слышно выдохнула Лилька, когда, заметив нас, из автомобиля вышел высокий и довольно симпатичный мужчина лет 30. «Доброе утро, я Сергей», – представился он и, продемонстрировав белоснежную улыбку, играючи подхватил мой чемодан и понес к машине. «Только попробую растеряться», – прошипела подруга, намеренно медленно сопровождая меня к транспорту. «Прекрати», – шикнув, одернула я и, густо покраснев, прошептала. «Как-то странно. Шикарная тачка. А Сергей так вообще? Ты посмотри на его часы. Не похож он на рядового сотрудника. Подозрительно, не находишь?» «А ты какую тачку ждала?» – фыркнула Лилька и, улыбнувшись обернувшемуся к нам мужчине, томно вздохнула. «Машина у вас... шикарная». «Дамчу с ветерком и комфортом», – подмигнув, пообещал мужчина. А я нервно хихикнула и, переглянувшись с Лилей, уверенно выдохнула. «Ты права. Жизнь определенно налаживается». «Прорвемся», – всхлипнула Лиля и, обняв меня на прощание, прошептала. «Все будет хорошо. Вот увидишь».